Генерал позвонил в 22:00. Как Мамаев и предполагал, ничего сделано не было, так как произошло ЧП, и генералу пришлось... «Когда произошло ЧП?» — перебил Мамаев. «18:15». «А до этого?» «Времени не хватило?» «Времени, я спрашиваю, не хватило?» «Не дави!» — прикрикнул генерал. «В масть тебе это ЧП! Ищем твоего Калмыкова. В Сокольниках была попытка похищения его сына». Мамаев похолодел. «Попытка?» — переспросил он внезапно севшим голосом. «Ну да, сорвалась. Охранник помешал». «Какой охранник?» «Из какого-то частного агентства. Случайно оказался на месте. Маленький стервец, но действовал ловко. Двух быков отключил. А вот что было дальше, пока загадка». «Что было дальше?» «Пять трупов». «Пять?» «Что делается в Москве? Что делается?» «Мурманские бандиты из ОПГ «Грека». Один в джипе сгорел. Троим шеи свернули, как куренкам». «Кто? Кто им свернул шеи?» «Неизвестно. Никто никого не видел. А вот сам Грек...» «Тут вообще какая-то ерундовина». «Какая, твою мать, ерундовина?» «Он сидел в тачке. На просеке. Метрах в 500 от двора, где все произошло. Наши оперы не сразу его нашли. Потом какой-то мужик позвонил. Сказал, что видел подозрительную машину. Кинулись, а в ней Грек. Ждал, скорее всего, когда притащат парня. И, видно, переволновался». «И что?» «Инфаркт». «Инфаркт? Представь себе!» «Кто заказал похищение? Узнали?» «У кого? Трупы! Их не допросишь!» «Так что ищем Калмыкова по подозрению в причастности. Он может знать, кому и зачем нужен был его сын. Как только найдем, сразу пустим в ход твои документы». «По подозрению в причастности», — повторил Мамаев. «Я, конечно, в ваших делах не разбираюсь». «Приятно слышать», — хохотнул генерал. «Хоть кто-то не разбирается. А то все, понимаешь, разбираются». «Но кое в чем все-таки разбираюсь», — продолжил Мамаев. «Помнишь, что произошло 15 сентября в районе Мурманской и ТК-6? Видел сводку?» «Ну, видел». «Помнишь, что в ней было?» «Ну, помню. 4 трупа. У двоих профессионально сломаны шеи, а у двоих...» «Погоди. Погоди, Петрович. Что ты этим хочешь сказать?» «Ничего. Только одно. В тот день Калмыков вышел из лагеря». «Но это же... Да нет, чепуха. Инфаркт — совпадение. Конечно, совпадение». «Какой инфаркт?» — рявкнул Мамаев. «Шеи сломаны, а не инфаркт». «Понял», — сказал генерал, — «все понял. Объявляю перехват. Немедленно. Есть основания. Слушай, Петрович, что за тип твой Калмыков, а? Откуда он взялся? Откуда он такой взялся?» Не ответив, Мамаев швырнул трубку. «Ну что за страна? Что за долбанная страна? Никто ничего не хочет делать, никому ничего нельзя поручить, никому ничего, ни за какие бабки. Зона. Вот лучшее политическое устройство для этой страны. Да, зона. Зона. Зона. Зона!» С большим трудом Мамаев заставил себя вернуться к делу. «Пять трупов. Это хорошо. Никого допросить не успели. Тоже хорошо. Инфаркт у Грека. У этого здоровенного 40-летнего бугая инфаркт. Менты обнаружили его уже мертвым. Значит, ничего сказать не успел. Уже легче. Охранник из частного агентства случайно оказался на месте. Случайно?» Мамаев потянулся к телефону, чтобы перезвонить генералу и выяснить, что это за охранник. но остановил себя. «Нельзя».